Глава 43. Но в кабинет она заманила меня с определенной целью. Я часто прокручивала в голове отрывки чужой памяти, записывала в блокнотик, сортировала, складывала как пазл, анализировала. Мне нужно было упорядочить для себя весь тот страшный день, даже не по минутам, по секундам, и не только для расследования. Мы уже выпили по 3 чашки местного кофе. Последнюю даже с коньяком. Беседа была очень увлекательной, и расходиться не хотелось. Я только быстро сбегала в комнату к Селестине и вернула ей кольцо. Теперь можно было общаться спокойно, не переживая о том, что неожиданно проснувшаяся подруга обнаружит пропажу любимого артефакта. Ее могли обмануть и настроить против меня. Тут же высказался Кен. «Несомненно», — согласилась я, «особенно после того, как мы узнали про зонт и фонарь». Явных доказательств, что таинственный возлюбленный Селестины и лорд Роберт одно лицо, у нас, конечно, нет. Оба мужчины натянуто хмыкнули, давая понять, что никаких доказательств им и не нужно, а опытный сердцеед сможет внушить влюбленной девчонке любую глупость, даже то, что ее дядя украл луну с неба, и она поверит. «Я тоже считаю, что твою племянницу использовали», — вмешался Гаспар. «Может, стоит с ней поговорить?» «Не подействует», — вздохнула я. «Она будет защищать Роберта, даже вопреки здравому смыслу. Но можно попробовать убедить ее, что их великая любовь невзаимна, найти доказательства того, что лорд к ней равнодушен». «Жестокая и очень болезненная прививка, но Селестине она не помешает». Сочувствием вздохнул Гаспар, почему-то посмотрев при этом на моего мужа. «Что возвращает нас к подслушивающим артефактам», — резюмировал Кеннет. «Они нужны нам как можно скорее. Ты отправила записку Джонасу. Когда он придет?» «Завтра утром». Я вытянула ноги и откинула голову на спинку кресла. Вроде бы ничего не делала целый день, а чувствую какую-то разрушающую усталость. Причем не только телесную. Голова работает тоже с перебоями. «Я сам с ним поговорю», — напомнил Кеннет, кинув на меня быстрый суровый взгляд. «Да даже если бы у меня было желание возразить, сил все равно не осталось». Оценив мой усталый вид, муж подошел и без всяких церемоний поднял меня на руки. Я обвела его шею руками, прижалась щекой к его плечу и поняла, что сейчас засну прямо вот так, удобно, надежно и спокойно, под стук чужого сердца. Но меня донесли до нашей спальни, уложили в кровать и даже накрыли одеялом. «Не жди меня, спи. Мы еще посидим, поговорим на мужские темы. Если договоримся до чего-то важного, я расскажу тебе утром». Я лишь сонно угукнула. «Конечно, расскажет, куда он денется от меня». Утро предсказуемо началось поздно из супружеского долга, а потом, когда мы отдышались и лежали в кровати расслабленные и довольные, я вспомнила то, о чем хотела спросить. «Дорогой муж, в прошлый раз вы сцепились с лордом Робертом из-за будущей королевы?» «Угу». Еще секунду назад бодрый и активный Кеннет резко притворился спящим. «Не тут-то было». Я перекатилась по кровати, легла на него сверху и провокационно поёрзала. «А сейчас ты готов был прибить его ради меня?» Кеннет открыл один глаз, посмотрел на меня сукаризной и опять ответил односложно. «Угу». «Не помню, кто там кому задолжал в постели, но мы оба уже были готовы возвращать и взимать супружеский долг по новому кругу». «Исключительно ради меркантильных интересов или тобой двигали иные мотивы?» «Дорогая ты, зануда!» Резко перевернувшись, Кеннет придавил меня к постели, намекая, что отведенное на бесполезные разговоры время подошло к концу и пришла пора действовать. «Это профессиональное. На самом деле это было скорее женское. Очень хотелось подтверждения, что не только на меня свалились странные и непривычные чувства. Я же следователь. Мне положено задавать вопросы и докапываться до самого дна». «Не думаю, что мы с вами влюблены», — самоуверенно заявил Кен, довольно страстно целуя меня при этом в грудь и шею. «Но мы нравимся друг другу», — признал он, переходя от поцелуев к более интимным ласкам. и я чувствую, что без тебя мне было бы уже сложно». «Отличный секс», — мое отдыхание тоже сбилось, «красивый мужчина, интересное расследование, в моей жизни еще ни разу не было все так идеально». На этом наша попытка объясниться прервалась. Спустя где-то час муж отнес меня в ванну, которую мы приняли вместе, потом нам принесли кофе в спальню. Обсуждать серьезные проблемы с таким настроем не хотелось, а надо было. «Знаешь, начала я, отпивая молочную пенку с края чашки, ты мне, пожалуй, слишком нравишься для делового соглашения, но если мы спасем его высочество раньше, чем истекут 30 дней, я тебя отпущу». Если не задумываться, то смысл первой фразы противоречил сказанному дальше. Но я не могла удерживать рядом мужчину, который не испытывает ко мне ничего, кроме благодарности, страсти и, возможно, симпатии. С другой стороны, многие долгие и крепкие браки строились и на меньшем стартовом фундаменте. «Если захочешь», — добавила я с легким ехидным смешком, хотя на самом деле от подобных мыслей мне было совсем не весело. «Глупости», — возмущенно фыркнул в свою чашку Кеннет. «Отпустит она меня», — ворчливо продолжил он и уверенно, с лицом властного патриарха, объявил. «Нет, мы поженимся, и это не обсуждается». Странно, но в этот раз желания возражать и спорить у меня не возникло. Я с радостью готова была смириться с подобным деспотизмом. Всегда хотел, чтобы это произошло не в столице, а в маленьком храме при мамином поместье. Неожиданно сентиментально закончил Кеннет. «Я не против». Пришлось высунуть нос из опустевшей кофейной кружки и посмотреть мужу в глаза. «Тем более от этого зависит твоя жизнь». «Не смешивай», — вдруг рассердился Кен. «В благодарность за спасенную жизнь ты получила все мое состояние, а теперь я желаю получить тебя рядом навсегда. И это другое. Но если ты считаешь, что нам лучше расстаться, то нам тем более следует поторопиться со спасением принца». «Поторопиться нужно», — улыбнулась я. Как же сильные мужчины любят скрывать свои сомнения под маской равнодушного безразличия. Кеннет не был исключением. Сначала хочу, желаю, даже церковь выбрал, и только потом между делом допустил, что я могу не хотеть и не желать нашего брака. «Но я считаю, что мы с тобой хорошая пара, причем не только в постели. Но именно там мы снова и оказались, а потом пришел Ховард и объявил, что к нам с визитом прибыл Джонас и уже ждет лорда и леди в гостиной. Я еще никогда так шустро не одевалась. Кен справился быстрее и вышел из спальни, не став меня ждать, хотя я и не настаивала. Он ведь собирался поговорить с Джонасом сам, не стоило ему мешать. Спущусь попозже, оценю результат, а дальше видно будет. Но Кеннет прекрасно все устроил. Судя по лицам мужчин, когда я вошла в гостиную, они успели договориться и уже переместились в столовую, где Ховард как раз накрывал на стол. У нас намечался очень плотный завтрак, немного напоминающий обед. Удивительно, но Селестина еще спала. Хорошие тут, однако, специи.